Очутившись в Афинах, снова увидев Акрополь, Политехнический университет, Французскую археологическую школу, Национальный музей, Мишель испытал сильное волнение, как будто стрелки часов его жизни повернулись в обратную сторону, возвращая его в то мгновение, когда его с трудом стоящего на ногах, с истерзанным телом и душой, вывезли из управления полицией, чтобы посадить на самолет. Он остановился в гостинице в окрестностях Плаки, где предварительно забронировал номер и координаты, которые оставил Норману для связи, и пустился бродить по городу без определенной цели. Он прошел мимо Олимпиона и площади Синтагмы, где туристы подкарауливали солдат во время смены караула, чтобы сфотографировать их, а потом заглянул в бар на углу улицы Стадио, где столько раз проводил вечера с друзьями. Сев за столик, он заказал пиво «Фикс». «Его больше не делают, сударь», — сказал официант. «Тогда Альфу. Его тоже больше не производят. Видимо, вы давно приезжали в Грецию. Здесь теперь продают только импортное пиво». «Да, я долго отсутствовал». «В таком случае не надо пива, принесите мне кофе, турецкого». Официант принес ему кофе, и он принялся наблюдать за компанией молодых людей на другом конце зала. Те шутили и смеялись. Ему захотелось присоединиться к ним, настолько исчезло в его сознании прошедшее время, словно он был одного с ними возраста, как будто ничего не произошло. Однако вдруг он увидел себя в боковом настенном зеркале, с проседью на висках, с мелкими морщинами в уголках глаз, одинокого и окруженного призраками, погруженного во тьму и пустоту. И он сбежал. С комом в горле, смешавшись с толпой, вытекавшей из офисов и магазинов, спешащей по домам. Он не знал, куда спрятаться, и то мчался, то шел торопливым шагом, пока вдруг не очутился на улице Дионисио, по странности длинный и пустой. Он остановился и медленно побрел по тротуару с правой стороны, следя взглядом за четными номерами напротив. Вечерело. И серое афинское небо окрашивалось бледным и туманным пурпуром. Мимо проехал мальчик на велосипеде. Ребенок выглянул на балкон, чтобы забрать оттуда мяч, и секунду молча смотрел на него. Где-то далеко пролетел самолет, оставив в небе шлейф белого дыма. Дионисио 17. На доме висела поблекшая вывеска старой типографии с потрескавшейся краской. Дверь пыльная, замок тоже покрыт слоем пыли и проржавел. Видно было, что вот уже долгие годы никто не поднимал ставни. Мишель некоторое время молча смотрел на заброшенное место, невероятное здание, а потом двинулся дальше и остановился метров через 100, там, где мерцала яркая вывеска с надписью «Бар Милос». Он вошел и сел неподалеку от двери, чтобы хорошо просматривалась вся улица, и заказал узо с водой и льдом. Когда подошел официант с заказом, Мишель задержал его и, указывая на ставни дома номер 17, спросил. «Не знаете, типография все еще действует?» Официант поглядел в указанном направлении, а потом покачал головой. «С тех пор, как я здесь, этот дом все время стоит в таком состоянии. А как давно вы здесь работаете?» 7 лет. «Вы приходите сюда каждое утро?» «Каждое божье утро, сударь». «И никогда не видели, чтобы кто-нибудь входил или выходил?» «Никогда, сударь». «Могу я узнать, почему вы спрашиваете?» «У меня есть подборка журнала, печатавшегося здесь, и мне хотелось бы заполучить какой-нибудь старый номер». «Понятно. Не знаете, есть ли в этом здании консьерж?» «Не думаю, сударь. Консьержи есть только в красивых современных домах на проспекте Патиссион или улице Стадио или на площади Амонии. А здесь все здания очень старые, они были построены еще до войны с турками. Благодарю вас». Мишель расплатился, оставив хорошие чаевые, и вернулся обратно. Он собирался отправиться домой на случай, если звонил Норман. Официант убрал со стола посуду, сунув чаевые в карман, а потом вышел на улицу, собираясь накрыть целлофаном скатерти на столиках, стоявших на улице. К тому времени уже стемнело, и случайно бросив взгляд на другую сторону дороги, он увидел из-под ставни дома номера 17 проникал слабый свет. «Сударь!» — тут же прокричал официант, обращаясь к Мишелю, ушедшему уже довольно далеко. «Сударь, подождите!» Но Мишель не слышал, поскольку находился слишком близко от оживленной главной улицы и заворачивал за угол. Официант вернулся к работе и целый вечер, обслуживая клиентов, нет-нет, да и поглядывал на дом на противоположной стороне. Когда он возвращался домой в 2 часа ночи, свет еще мерцал под опущенными ставнями дома номер 17 по улице Дионисию. Норман позвонил около 9. «Где ты?» — спросил Мишель. «В гараже в нескольких метрах от границы. Сегодня переночую в Сидеро Кастро, а завтра приеду к тебе. Быстро ты управился. Обнаружил что-нибудь? Да, информация, находившаяся у меня в руках, оказалась верной. Скотланд-Ярд утаил от меня только одну деталь, касательно смерти моего отца. На самом деле на его теле нашли записку с одной фразой. С какой фразой, Норман? С какой фразой? Норман медленно прочел слова, записанные на листке. «Часто без страха видал ты, как гибли могучие мужи. В битве иной одиноко, иной в многолюдстве сражения, здесь пришел бы ты в трепет, от страха бы обмер. Что это, Мишель? Что это значит?» «Я знаю. Знаю. Позвони мне через 10 минут, и я тебе скажу. Я уверен, что знаю». Норман повесил трубку, а Мишель побежал к своему чемодану и достал оттуда экземпляр «Одиссеи», захваченный с собой. Он пометил некоторые фрагменты, поразившие его. Вот. 11-я песнь. Слова Агамемнона Одиссею в царстве мертвых. Когда Норман перезвонил, он с текстом в руках готов был отвечать. Это отрывок о сошествии в царство мертвых, Норман, из 11-й песни Одиссеи. Тень Агамемнона в царстве мертвых описывает Одиссею, как его товарищей и Кассандру убили по возвращению с Троянской войны домой. И свой ужас от убийства товарищей и беззащитной девушки. На другом конце провода последовало долгое молчание, нарушаемое лишь треском на международной линии. «Норман, ты еще там?» Норман заговорил с трудом, и голос его казался чужим. «Да, это могло бы связать смерть моего отца с убийством Русоса и Каргеоргиса». «Вероятно. Другого объяснения нет. Я не знаю, Норман. Все не так просто. Приезжай в Афины, и мы все обсудим». Я тем временем постараюсь выяснить, что означают другие послания. Мне в голову пришла одна идея. «Хорошо», — согласился Норман, — «я скоро приеду. Не падай духом. Мы должны дойти до конца. Не думай обо мне. Иди по следу. Я привезу тебе еще кое-что». «Ты можешь сказать мне, о чем идет речь?» «О стреле. Точно такой же, как та, какой убили моего отца». Мишель сел за стол, закурил и начал сравнивать фрагмент, сообщенный ему Норманом, с текстом «Одиссеи». Он листал страницы, поскольку первоначально ему показалось вероятным, что и послания, найденные рядом с телами Русоса и Карагеоргиса, тоже были взяты из поэмы, но поиски не дали никаких результатов. Он бросился на постели какое-то время, пролежал неподвижно, стараясь расслабиться, но не мог избавиться от охвативших его мыслей. До сих пор полученные результаты не слишком впечатляли. Охота за сосудом Тересия не принесла плодов. Человек, с которым они встречались в Катроносе, больше не появлялся. А теперь еще и убийство Джеймса Шилдса оказалось связанным со смертью Русоса и Карагеоргиса. Но как и почему? Кроме того, где, интересно, отпечатали сочинение Периклиса Арватиса, если типография на улице Дионисию, 17, по всей видимости, уже давно закрыта?